твои бусинки, глазки от мира сего. Но ты опасна, и в этих туфельках в мой дом явится всякое зло. Знаешь, мой сон в Булонском лесу под палаткой был бы спокойнее, чем рядом с тобой. Надеюсь, однажды придет день игры в прятки, заботы о том, чтобы я тебя не нашел. Ты пока здесь, жалеешь ласковых слов, все равно. Пока ты здесь есть, мне не будет так хорошо. Как в день, когда ты сдохнешь, когда я тебя грохну, как только увижу. Девочка, ты просто верь, я же весь твой, я тебя не обиду. Ты веришь? Я тебя не обману. Ты веришь? Пусть все это игра, но ты веришь мне? Опускаю глаза к полу. Ты веришь мне? Я трону тебя и дала тебе слово. Яркое солнце в мои глаза, и ты с утра так сияешь лукаво. Хоть бы мне кто-нибудь час рассказал, что этот сон не являлся обманом. Что начинать заново день, заново с ней мне уже никогда не придется. Что она не живая, лежит на полу в луже крови, и я вытираю ей слезы с личика. Милый мой, одиночество, я так скучаю. Послышался запах фруктовых конфет и шпильки об плитку всерьез застучали. Она снова прервала молчание, за собой громко хлопнула дверью, и я, заметив ее, а я тебе верю. Веришь мне? Я тебе верю.